так как на голове у него был шлем, правда без забрала, но с округлым нашеломником, который спускался пониже ушей и совсем закрывал верхнюю часть лица, а на нижнюю отбрасывал темную тень. Крестоносец был изумлен не менее всех остальных. Как молния мелькает в ночном небе, так мелькнуло на его побледневшем лице выражение замешательства и ярости. Подхватив лосиную перчатку, которая скользнула у него по лицу и зацепилась за край наплечника, он спросил: «Кто ты, взывающий к правосудию Божию?» Тот отстегнул подбородник, снял шлем, обнажив молодую светлую голову, и сказал: «Я, Збышка из Богданца, муж дочери Юранда». Все поразились, и Ротгер в том числе, так как никто, кроме княжеской четы, отца Вишоника и Делорша, не знал о том, что Дануся обвенчана. Крестоносцы были уверены, что кроме отца у Дануси нет никого из родных, кто мог бы ее защитить. Но тут вышел вперед господин Делорш и сказал: «Рыцарской честью свидетельствую, что этот рыцарь сказал правду. А кто посмеет в этом сомневаться, вот моя перчатка». Ротгер, который не знал страха, в гневе, быть может, поднял бы и эту перчатку. Но вспомнив, что рыцарь, который бросил ее, сам был знатен, и к тому же графу Гельдерскому сродни, удержался. А тут и князь поднялся со своего места и, нахмурясь, сказал: «Я запрещаю поднимать эту перчатку, ибо и я свидетельствую, что этот рыцарь сказал правду». Услышав эти слова, крестоносец поклонился и сказал Збышку: «Коли будет на то согласие, то пешими, на ристалище, на секирах». «Я тебя и так еще раньше вызывал», — ответил Збышка. «Боже, не спасли победу правому!» — воскликнули мазовецкие рыцари. Весь двор, и рыцари, и дамы, был в тревоге, так как все любили Збышка. А меж тем, зная о письме Юранда, никто не мог сомневаться в том, что правда на стороне крестоносца. К тому же было известно, что Ротгер — один из самых славных рыцарей. Оруженосец Ван Крист, быть может, не без умысла, рассказывал мазовецким шляхтичам о том, что его господин, прежде чем стать вооруженным монахом, восседал однажды за почетным столом крестоносцев, к которому допускались лишь самые знаменитые рыцари, совершившие поход в Святую Землю, либо победившие в бою чудовищных драконов или могущественных чародеев. Слушая рассказы Ван Криста и хвастливое его уверение, будто его господину не раз доводилось одному биться против пятерых, мазуры еще больше тревожились за Збышка. «Эх, — поговаривал кое-кто из них, — был бы тут Юранд, так с двумя такими справился бы. Ни один ведь немец не ушел из его рук, а хлопцу не сдобровать. Немец и посильнее его, и постарше, да и поискусней». Другие сожалели о том, что им не пришлось поднять перчатку, и говорили, что не будь письма Юранда, они бы непременно это сделали. А так, мол, страшно суда Божия. Для собственного утешения они вспоминали при случае мазовецких, да и вообще польских рыцарей, которые на придворных игрищах и на поединках одерживали победы над западными рыцарями. Вечером перед поединком князь призвал Збышка и в присутствии одной только княгини спросил: «Ты уверен, что Бог будет на твоей стороне? Откуда ты знаешь, что они похитили Дануську? Разве Юранд говорил тебе об этом? Погляди, вот его письмо. Оно написано ксёндзом Калебом. Это вот печать Юранда. Он пишет, что знает, что Дануську не крестоносцы похитили. Что он тебе говорил?» «Говорил, что не крестоносцы». «Как же ты можешь рисковать головой и выходить на суд Божий?» Но Збышка молчал, только губы у него дрожали, и слезы выступили на глазах. «Я ничего не знаю, вельможный князь», — сказал он. «Мы уехали отсюда вместе с Юрандом, и по дороге я ему повинился, что мы обвенчались с Дануськой. Он стал сокрушаться, что, может, это грех. Но когда я ему сказал, что это воля Божья, он успокоился и простил нас. Всю дорогу он говорил, что только крестоносцы могли похитить Данусю. А потом я сам не знаю, что сталось. Вспыхов, приехала та самая женщина —